Глава 20. Намерение сбежать. Как это назвать, когда убегаешь, пускай тебе и некуда бежать? Это значит расстаться? Или оказаться загнанным в угол? Утро фестиваля в целом было шумным. За фестиваль всеобщего отдыха отвечали разнообразные комитеты, различные кружки и волонтеры с разных классов. Из-за того, что в воскресенье не было уроков, принимало участие множество школьников. Но утром первого дня все еще утихали приготовления. С музыкальных центров и прочих колонок вокруг школы играла музыка. Вместе с ней раздавались звуки проверки микрофонов и стук молотков, а велосипеды и мотоциклы с прицепом тут и там перевозили материалы. На фоне всего этого рядом с шеренгой деревьев, согреваемых солнцем, стоял Синдзи с поникшей головой. Саяма водил его по округе, представляя различные палатки, но ему из этого запомнилось немного. На то было несколько причин. Проснувшись около 7 утра, он обнимал Саяму. Его пробуждение разбудило Саяму, который заметил его действия. Саяма заверил его, что все хорошо, но затем... «Нас увидели!» После того, как Харакава привез материалы для их прилавка на своем мотоцикле, он и прочие одноклассники зашли к ним в комнату. При нормальных обстоятельствах они бы известили Оки, но она, как обычно, опаздывала. Они выглядели ошарашенными. Они с Саямой объяснили ситуацию, и Харакава, похоже, ее принял. Но, судя по всему, остальные начали распускать слухи. Когда они покинули общежитие и пока ели в столовой, у них брала интервью собирающая сплетни газета, принадлежащая одному из множества клубов журналистики. Саяма-кун ответил им так просто. Он всего лишь настоял, что здесь не о чем беспокоиться. Однако Синдзи все равно казалось, что это вызовет у него неприятности. И подобный слух имеет свойство приживаться надолго. Он уже снискал славу эксцентричного вице-президента школьного совета, широко известного своими странностями. Из ума отсутствовал, поэтому Саяма взял церемонию открытия на себя. Синдзи угнетало вспоминать злословие и насмешки, прозвучавшие от пары человек. «Не хочешь?» Что-то протянули к его опущенному взгляду. Оно напоминало большую сушеную сливу и поддерживалось парой палочек. Ее покрывало нечто напоминающее осколки стекла. «Что это? Ты серьезно никогда раньше не видел абрикосовую конфету? Это шокирующее откровение!» «Почему обязательно так выеживаться и выдавать такую преувеличенную реакцию?» «А вот как. Как насчет того, чтобы мы оба успокоились? Слушай, эта конфета – неотъемлемый предмет для присутствия на фестивале». «Правда? Подобные вещи нужны на фестивале?» «Да, есть и другие предметы. К примеру, пластиковая коробочка с золотой рыбкой, которую ты украл из бака. Или вырезанные изо льда лезвия с канцерогеном сверху. И в центре всего этого играющая чарующую музыку деревянная башня, вокруг которой все водят хороводы, танцуя в трансе. Вентура! Вентура!» «У меня такое чувство, что твои описания не совсем точны». Синдзи наклонил голову и лизнул конфету. «Сладкая. Я думал, она будет кислой. Снаружи один лишь сахарный сироп. Она твердая, потому что ее держали во льду. Хитрость в том, чтобы съесть ее всю, только лишь облизывая». Синдзи кивнул и начал вытаскивать из кошелька мелочь, но Саяма его остановил. «Не нужно денег. Первогодка на том прилавке дала мне ее бесплатно и пожелала удачи. Я поражен, что первогодки в эти дни пытаются создать связи со школьным советом, подкупая их едой». «Я уверен на 100%, что она имела в виду не это. Что ты сказал в ответ?» «Я сказал, что сделаю все, что в моих силах, так что предоставь это мне». Она возбужденно вскрикнула, поэтому я подумал, что у нее может быть заболевание головного мозга. «Ах...» Синдзи ухватился руками за голову. «В чем дело, Синдзи-кун? Мигрень? Если ты не избавишься от причины, мигрень может быть опасной». «Я не хочу этого слышать от источника опасности», – буркнул он, уставившись в пространство. Затем он услышал у себя за спиной шум мотора. Он обернулся и увидел большой черный мотоцикл с коляской. Им управлял Харакава. Смуглый парень с волнистыми черными волосами опустил солнцезащитные очки. «Эй!» Он остановил мотоцикл рядом с ними. Парень, должно быть, с трудом различал японцев между собой, потому что относился ко всем в классе одинаково. Он вел себя естественно даже рядом с Саямой, от которого все держались на расстоянии. «В чем дело, Харакава? Уже уезжаешь?» «Ага. Автомобильный клуб все уже установил. Так что я собираюсь встретиться с матерью и затем отправлюсь на работу в Йокото. Подкручивать болты и сортировать старые книги? Удачи!» «О, и как поживают новички в твоем клубе?» «Есть один озабоченный паренек, желающий прицепить коляску, в которой можно возить девушку. Мне нравится его стиль». «И после демонстрации во время фестиваля к нам наверняка присоединится больше людей». «Демонстрация? О чем это?» «А, тебе никто не рассказал, Синзи!» «Ну, сначала мы прокатимся на наших мотоциклах бок о бок вдоль шеренги деревьев у главного входа». «Хорошо». «Затем мы все воскликнем: наш бюджет слишком мал, и мы не можем поддерживать наши тормоза!» «И рванемся в сторону школьного здания». «Это нелегально? Саяма-кун, ты ничего об этом не скажешь?» «Постарайтесь не ездить по ступенькам. В прошлом году некоторые мотоциклы слетали с крыши, но я не уверен, что это был трюк». Мы целились в толпу у мотокросса. Не давать переднему колесу опуститься было тяжело. «Я начинаю понимать, почему эта школа такая странная», — прокомментировал Синдзи. «Да, даже кто-то вроде меня, кто практически переполнен здравым смыслом, испытывает трудности в понимании многого об этой школе». «Прости, но если ты переполнен здравым смыслом, сколько его, по-твоему, у меня?» «Ты? Здравый смысл? Я смутно припоминаю, как ты спрашивал, что это за вращающаяся квадратная штуковина, когда в общежитии я включил игровую приставку. Как ты мог не знать о правиле вращающихся полигонов?» «Но я действительно впервые увидел нечто подобное». Когда голова Синдзи поникла, Харакава вздохнул. «Но можно сказать, что эта школа притягивает людей со странным пониманием здравого смысла». «Я вовсе не странный». «Ха-ха-ха, Синдзи-кун, все странные люди такое говорят». «Саяма-кун, я вполне уверен, что это должен был сказать я». Харакава горько улыбнулся и снова привлек к себе внимание. «Что более важно, я извиняюсь за сегодняшнее утро, Синдзи-сетсу». «А, ну, ничего. Это была случайность, и ты даже позволил нам объясниться. Если собираешься извиняться, извинись перед Саямой-куном. Я собираюсь в скором времени покинуть школу». «Серьезно? Для меня это новость». Харакава повернулся к Саяме, но Синдзи не смог заставить себя поступить так же. «Да, это правда». Когда Саяма не стал отрицать, Синдзи безэмоционально кивнул. «К тому же, Харакава-кун, мне бы не хотелось оставлять каких-то недоразумений. Тот, в ком заинтересован Саяма-кун, это...» Синдзи остановился. «Да. Тот, в ком заинтересован Саяма-кун, это не я. Это моя сестра, к сожалению». Он непроизвольно добавил «к сожалению». «Ах...» Вздохнул Синдзи в своем сердце. Ему наверняка не следовало этого говорить. Ради Саямы и ради самого себя. Чтобы избежать вопросов от Саямы, он опустил голову. Но тем, кто отреагировал, оказался Харакава. Уставившись на Саяму, он кивнул и ткнул его в плечо. Парень, похоже, делал ему за что-то выговор. И после этого безмолвно отъехал на своем мотоцикле. Рев мотора медленно, но уверенно отдалялся. Тем временем Синдзи вонзил зубы в абрикосовую конфету, чтобы потянуть время. К сладости добавилось немного кислинки, но столь незначительно, что он с трудом и заметил. «Синдзи-кун!» Голос, которого он опасался, прибыл. Раздумье, что именно тот скажет, вызвало определенную эмоцию. «Я напуган. Будет ли Саяма искать какое-то завершение всему этому?» «Тебе все еще не здоровится?» У Синдзи ушло два вздоха на то, чтобы понять неожиданный вопрос, И затем он над ним задумался. Ответ всплыл в его сердце, и он проговорил, потупившись в землю. «Я не знаю». «Не знаешь?» «Я не знаю, что мне делать. Я напуган, и я продолжаю думать лишь о себе». Объятия Саямы прошлой ночи вызвали у него такое облегчение. Но теперь ему казалось, что он должен этого избегать. «Какое у меня сейчас выражение лица?» «Это странный вопрос, но... Саяма-кун, тебя интересуют мальчики?» «Нет, не интересуют. Я нормальный в этом смысле». «Ясно». Синдзя выдал слабый кивок, и Саяма наклонил голову. Во взгляде Саяма стояло беспокойство, потому Синдзя заговорил раньше, чем он что-нибудь скажет. «Тогда какие у тебя чувства к Синдзе Садама?» Чтобы ответить на этот испытательный вопрос, у Саяма ушло мгновение. Он оставался невозмутимым, как всегда. «Она для меня важна». «Да», — сказал Синдзе. «Я полагаю, она должна быть». Он кивнул, и его взгляд помутнел. «Садама девушка, а ты парень. Тебя не волновало то, что люди этим утром нас увидели, потому что ты выберешь Садама. Ты не можешь выбрать меня, да?» «Синдзи-кун». Саяма попытался сказать «что», но его остановили иные слова. «Прости, я не хочу этого слышать». Саяма потянулся рукой, но Синдзи увернулся от нее секунды позже. Он развернулся к Саяме спиной и опустил голову. Помутнение с его взгляда скатилось на землю. Сетсу глянул вперед, где дорога вела прочь от школы. Повеяло неожиданной прохладой. «Прости, мне нужно отойти немного успокоиться». Синдзи помчался вперед, прочь от школы. Он со всей силы убегал от слов Саямы как можно дальше. «Синдзи-кун!» Синдзи не оборачивался на голос. Он услышал преследующие его шаги, но тропу пересекла группа учеников младшей школы на посещении, перегородив Саяме путь. Синдзи вздохнул, выпрямился и миновал школьные ворота. «Я только что сделал то, чего не следовало».